Ой, дурман трава, ой, дурман трава, говорил мне мил о любви слова, целовал меня он счастливую, ночь весеннюю, соловиную, целовал меня он счастливую, ночь весеннюю, соловиную. То ли ночь была заколдована, то ли я была зацелована. Ах, зачем ему я поверила, в нем дурман траву не приметила. Ах, зачем ему я поверила, в нем дурман траву не приметила. С белых яблонь пал подвенечный цвет, на траве пропал друга милого след. Он ушел в другой, не печалится, а любовь моя не кончается. Ой, дурман трава, ой, дурман трава, по селу идет обо мне молва, а любовь моя будет вечная, с горьким горюшка перевенчана, а любовь моя будет вечная, с горьким горюшка перевенчана. Эх, дурман трава, ах, дурман трава.